Всех мальчиков было 5: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.